Другой космической одиссеей в дагонских мифах было путешествие Номмо, которому бог Амма поручил заселить землю. С этой целью был выстроен двухпалубный корабль с круглым дном. Корабль был разделен на 60 отсеков, содержащих все земные существа и способы бытия. Мир, небо, землю, деревню, дом собраний, женский дом, скот, деревья и птиц, обработанное поле, раковины каури, огонь и слово, танец и работу, путешествие, смерть, похороны. Корабль Наммо подвесили на медной цепи, а потом по сигналу Амма он стартовал в проделанное в небе отверстие. Приближаясь к земле, корабль 8 периодов кружился по небу, занимая его словно гигантская радуга от горизонта до горизонта. В момент приземления корабль скользнул по грязи, а яма, образовавшаяся от удара корабля о почву, потом заполнилась водой и стала озером Дебо. Собственно, озеро представляет собой просто большое углубление, которое во время паводков на Нигере заполняется водой. На одном из островов этого озера есть изображение ковчега среди звезд. Ковчег представляет собой массивную каменную плиту, а звезды — отдельные камни, покоящиеся на возвышениях. Выйдя из корабля, Наммо прежде всего поставил на землю левую ногу в знак того, что он берет землю в свое владение. За ним по очереди покинули корабль другие его обитатели. Когда корабль опустел, Амма втянул в небо цепь, поддерживавшую его, и небо закрылось. А на земле началась жизнь. Сам Наммо погрузился в воды озера, откуда наблюдается людьми. Ведь первым на землю прибыл Ого, чтобы мешать людям. Согласно дагонским мифам, в мире сначала не было смерти. Она впервые пришла к людям в священной деревне Югу-Догору, расположенной на скалистой гряде, окаймляющей долину Сена. Культура дагонов давно привлекала внимание ученых. В начале 1930-х годов их быт и верование изучали французские ученые Гриоль и Дитерлен, а в 1950 году они напечатали в журнале «Общество африканистов» статью, которая сразу же обратила внимание ученых на необычные представления дагонов о Сириусе, прекраснейшей звезде нашего неба. Эта звезда, которую дагоны называют Сигитоло, считается у них тройной. Видимая нам звезда — это только часть звездной системы. А образуют систему главная звезда Сириус А, невидимый простым глазом белый карлик Сириус Б, Патоло, и еще одна невидимая звезда Эмме и Ятоло, причем вокруг последней вращаются еще два спутника Ара Толо и Ю Толо. Хотя Сириус является одной из ближайших к Земле звезд, его спутник Сириус Б был открыт только в 1862 году. Что же касается Сириуса С, то само его существование до сих пор вызывает жаркие споры среди астрономов. Но самое удивительное, что в дагонских мифах характеристика По-Толо практически ничем не отличается от характеристики белого карлика Сириуса Б. При огромном весе и плотности эта звезда имеет небольшие размеры. Она самая малая и самая тяжелая из всех звезд. Состоит она в основном из сагала, металла, более блестящего, чем железо, и такого тяжелого, что все земные существа, объединившись, не смогли бы поднять и частицы. Период обращения по Толо вокруг Сиги Толо — 50 лет. Современные данные — 49,9 года. Мифы у дагонов могут рассказывать только посвященные члены общества Ава, общества масок Олубару, прошедшие специальную подготовку и знающие особый язык Сиги-Со. Но дагоны оценили искреннюю заинтересованность Гриоля, и решением совета старейшин он был допущен к посвящению в тайное знание. Однако, когда французские этнографы спрашивали дагонов, откуда у них такие необычные знания, те отвечали, что все космические объекты из группы Сириуса они наблюдали из Великой пещеры. Где находится пещера? Это строжайшая тайна, открыть которую белым людям жрецы наотрез отказываются. Говорят только, что в ней в большом количестве собраны доказательства. Может быть, она находится в скалах Дагона, которые начинаются к западу от притока Нигера и тянутся на 250 километров. Здесь, на границе Мали и Верхней Вольты, в середине XX века ученые обнаружили остатки совершенно уникальной цивилизации — Телем. Скалы Дагона — это отвесная стена из песчаника высотой до 400 метров с множеством сильно выступающих карнизов. На вертикальной поверхности этой неприступной гигантской стены видны балконы, похожие на часовни, и отверстия различной глубины, в которых можно увидеть всевозможные башни. Сейчас у подножия этой стены живут дагоны, сильные и ловкие люди, которые без труда взбираются на вершины многих скал, но даже им пещеры недоступны. Пытаясь разгадать тайну этих пещер, доктор Ган из Роттердама организовал в этот район несколько экспедиций. Когда с помощью современной техники, но и то после многих препятствий, ученым удалось шагнуть на заповедную территорию, перед ними открылась удивительная картина. В просторных пещерах располагалось множество построек, в некоторых до 30. Эти необычные сооружения имеют вид конуса или цилиндра с диаметром в основании до 1,5-2 метров, а высота их достигает 4,5 метра. Вместо окон и дверей в этих постройках – круглые или овальные проемы. Башни возведены из глины, а на их стенах видны неразгаданные до сих пор знаки. Почти в каждой из построек ученые обнаружили множество хорошо сохранившихся скелетов. Тогда, может быть, это некрополь? Но овальные чаши, выдолбленные в камне, и стертые ступени говорят о том, что пещеры не были местом погребения. Если люди здесь и не жили, то проводили в пещерах достаточно много времени, так как стена у входа в пещеру везде отполирована. В пещерах поселениях ученые обнаружили первоклассную гончарную мастерскую, в которой находились отполированные кварцевые стержни и другие предметы, свидетельствующие о совершенной технике обработки. На высоте от 100 до 150 метров в стене расположился еще ряд пещер, в которых постройки были возведены уже из обожженных кирпичей. Окна и двери в таких зданиях уже закрываются. Исследователи нашли остатки таких дверей, а также приставных лестниц из сучьев и прутьев, с помощью которых жители поднимались в свои поселения. Как это им удавалось? Какие могущественные силы заставили этот народ поселиться в неприступных скалах? Что означают надписи на стенах? На все эти вопросы науке еще предстоит ответить. Как и на вопрос об удивительном созвучии некоторых идей дагонов и современных научных представлений.